Я потому так ждала вас, что от вас, от одного могу теперь узнать всю правду, ни от кого больше. Я пришел, — пробормотал Алеша, путаясь, — я... Он послал меня. А, он послал вас, ну так я и предчувствовала. Теперь все знаю, все, — воскликнула Катерина Ивановна, — засверкавшими вдруг глазами. «Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне неизвестие от вас нужно. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваше собственное, личное, последнее впечатление о нем. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали... в самом прямом, непрекрашенном, в грубом даже, о, во сколько хотите грубом виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, которой он не хочет больше ходить, объяснила с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлет. Говорите просто. Самое последнее слово. Говорите. Он приказал вам кланяться, и что больше не придет никогда, а вам кланяться. Кланяться? Он так и сказал? Так и выразился? Да. Мельком, может быть, нечаянно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо. Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово. Кланяться. Просил раза три, чтобы я не забыл передать. Катерина Ивановна вспыхнула. Помогите мне теперь, Алексей Федорович. Теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Слушайте, если бы он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это было бы все. Тут был бы конец». Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть, решился и решение своего испугался. Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду. «Так, так!» — горячо подтвердил Алеша. «Мне самому так теперь кажется». «А коли так, то он еще не погиб. Он только в отчаянии, но я еще могу спасти его. Стойте! Не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о 3000? Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести». «И что теперь уже все равно», — с жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце, и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата. «Но разве вы про эти деньги знаете?» — прибавил он и вдруг осекся. «Давно знаю, и знаю, наверное». Я в Москве телеграммой спрашивала, и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал, но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были и еще нужны деньги. Я поставила во всем этом одну только цель, чтобы он знал, кому воротиться и кто его самый верный друг. Нет. Он не хочет верить, что я ему самый верный друг. Не захотел узнать меня. Он смотрит на меня только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота. Как бы сделать, чтобы он не постыдился предо мной этой растраты 3000? То есть пусть стыдится и всех, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все, не стыдясь. Зачем же не знает до сих пор, сколько я могу для него вынести? Зачем? Зачем не знает меня? Как он смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня, как свою невесту. И вот он боится предо мной за честь свою. Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться. Отчего я до сих пор не заслужила того же? Последние слова она произнесла в слезах. Слезы брызнули из ее глаз.